Глава 4. 2228 год от Великого Исхода. 21 день месяца Лебедя. Таяна, Высокий замок. Граф Гордани почти бежал по узкой потайной лестнице. Сташек и Гашпар Лайда с трудом поспевали за своим капитаном. Гордани спешил к королю, хотя и не обольщался насчет исхода встречи. Шани не понимал и не принимал последних приказов Марка, который всегда оставался мудрым и прозорливым правителем. Даже в горе после смерти жены. Теперь же разрыв с Иландом, кое-как прикрытый ложью о тревоге за Рене и страхом разлуки с теперь уже единственной дочерью, упорное нежелание прикончить Гадоя, ставшее после смерти Зенона совсем непонятным, а теперь еще и ссылка Лукиана. Да, капитан Золотых не предотвратил гибели принцев, но он и не мог этого сделать. Стефана к Зенону привел никто иной, как Марка. И он же велел всем, кроме лекаря, выйти вон. Граф не привык лгать себе и понимал, что все это иначе, чем предательством, не назовешь. Хотя король на то и король, что не может стать предателем. Или может. Марко Эмбор изменник, он предал собственных детей, старых друзей, Таяну, самого себя, наконец. И все равно Гордани считал своим долгом в открытую потребовать объяснений. Поэтому он и избрал этот полузабытый ход. Капитан Серебряных отнюдь не был уверен, что его пропустят к королю, явись он просить аудиенции обычным порядком. После того, как граф собственными руками толкнул Серебряных к уходящему Арою, отправив с ним же и обожаемую дочь, он вряд ли может рассчитывать на доверие Марка. Шандер не исключал, что из королевского кабинета его выведут в цепях, и все же решил в последний раз поговорить с тем, кто приходился отцом Стефану. Дальше Гордани не загадывал, в глубине души зная, если он увидит следующий рассвет и увидит не через решетку, это будет чудом. И все же он ни на мгновение не усомнился в своем решении. Сташек и Гашпар были ему нужны как свидетели. Когда до узкой тяжелой дверцы, ключ от которой достался графу от Стефана, оставалось лишь пара ступеней, Гордани остановился. Проникающий в отдушины слабый свет не позволял разглядеть выражение лица капитана, но голос его звучал буднично. Вы должны дать мне слово, что бы со мной ни случилось, вы сохраните спокойствие и не дадите королю повода усомниться в вашей преданности ему, а не мне. Возможно, мне предстоит драться. Возможно, меня схватят, но вы должны... Капитан, голос Сташика дрожал, мы вас никогда не оставим. То, что я хочу сделать, будет бессмысленным, если мы окажемся на плахе втроем. После замены Лукиана на этого дохлого тарскийца, ждать у моря погоды бессмысленно. Мое дело узнать, кто наш король, предатель или сумасшедший. Ваше дело выжить. Сташек, ты догонишь Рене и все ему расскажешь. Гашпар, возьмешь на себя наших и тех золотых, кто хоть что-то соображает. Нужно убить Михая. Да нет, граф принужденно рассмеялся. Я вовсе не хочу кончать самоубийство, но кроме меня с королем говорить некому. Разве что Илани, но она, боюсь, сейчас думает о другом. Если Сташек и Гашпары собирались оспаривать приказ, они не успели. Сверху раздался слегка приглушенный тяжелой дверцей отчаянный крик. Кричала женщина. Кричала Илана. Первых слов никто не разобрал, но в том, что назвала Шандера, сомнений не было. Так, ни до чего не договорившись, трое серебряных вломились в кабинет короля.